Танюшка волновалась, но не из-за долгого Ольгиного отсутствия, а по другой причине. «Бабушка, нам нужно сходить к Зосе», — сказала она с порога. «Бабушка, с ней что-то не то». «Что именно не то?» «С Зосей все должно было быть нормально. Еще 6 дней она должна была верить, что ее Мисенька гостит у друга в райцентре». «Она приходила к нам утром, искала тебя, но ты уже уехала в Гремучий ручей». Танюшка обхватила себя за плечи, словно замерзла. «Я ей так и сказала, что тебя нет, что ты вернешься только вечером. Спросила, чем могу ей помочь, спросила, не нашелся ли Митька. А она так разволновалась, сначала мне показалось, что она вообще не понимает, о чем я говорю. Она вела себя так странно, бабушка, я не понимаю». А вот Ольга понимала. Ее внучка своим вопросом невольно разрушила ту хрупкую защиту, которую она наспех построила в Зосином мозгу. Если бы Танюшка спросила, где Митька, Зося бы ответила так, как она ей велела, про городского дружка. Но Танюшка спросила, нашелся ли Митька, и защитная стена дала трещину. Наверное, Зося начала что-то вспоминать, даже наверняка. Она сначала долго кричала и плакала, я пыталась ее успокоить, но у меня не получается так, как у тебя. У нее не получается, потому что она еще слишком юная, потому что не общалась с бабой Гарпиной и не читала запретную тетрадку. Но в ней тоже это есть, просто оно пока крепко спит и, даст бог, никогда не проснется. Что она сказала? Раздеваться Ольга не стала. Очевидно, что нужно идти к дому Зоси, уговаривать, успокаивать по второму кругу. Очевидно, что это ничего не даст, потому что Митька не вернется. Себя можно не обманывать. Если ушел сам, то к партизанам. Если забрали, то туда, откуда вернуться, тяжело. Хоть Мишаня утверждал, что никаких арестов в Видове не было, а если не в Видове? Зося сказала, что он ей снился. Танюшка принялась натягивать сапоги. Митька снился, звал на помощь, говорил, что ему очень страшно. Представляешь, бабушка? Ольга представляла. Если бы, не дай бог, пропала Танюшка, ей бы тоже снились кошмары. А потом стала говорить, что виновата, что плохая мать, раз забыла, что Митька пропал. Не плохая, а бестолковая. Бестолковая и несчастная. И она тоже бестолковая, если решила, что можно заставить мать забыть своего единственного ребенка. Сначала хотела бежать его искать, но я отговорила. Куда ей в таком состоянии, да? «Ты правильно сделала, Татьяна. Ее не нужно было никуда пускать». Танюшка вздохнула с облегчением, словно чувствовала за собой какую-то вину. «Я напоила ее чаем. Кажется, она даже успокоилась, перестала плакать, сказала, что у нее есть предположение, где может быть Митька. То есть она как-то по-другому это сказала, но я именно так поняла. Мне показалось, она что-то вспомнила. Какой-то важный разговор, потому и успокоилась». «А такое возможно? Возможно ли, что через пролом в защитной стене хлынули не только воспоминания о сыне, но и другие, почти забытые?» Ольга была уверена, что возможно. Эти ее способности, на самом деле и даже вероятнее всего, это не что иное, как гипноз. Она каким-то удивительным образом научилась гипнотизировать людей. Не всех, но многих. Кто-то поддавался легче, кто-то тяжелее. Кто-то не поддавался вовсе. А Зося под действием гипноза внезапно, вместо того, чтобы забыть, вспомнила что-то очень важное. Только непонятно, почему так волнуется Танюшка. «Она ушла?» – спросила Ольга. «Ушла», – внучка кивнула. «Только сначала попросила у меня бумагу и карандаш». «Зачем?» – сказала, что хочет написать записку. «Написать? Татьяна, Зося безграмотная, она не умеет ни писать, ни читать». «Теперь умеет». На Танюшкином лице мелькнула тень улыбки. «Я ее учила последние 2 месяца. Это был наш секрет. Она хотела удивить своего Гринечку. Говорила, вот Гринечка вернется, а я с его любимой книгой в руках сижу и вслух читаю». Гринечка не вернется. Но Ольга понимала это страстное желание верить в чудо. Она и сама очень долго верила. Сначала после первой похоронки, потом после второй. Даже сейчас ей все еще хочется верить. Ей бы спросить, кому Зося собиралась писать записку, а вместо этого она спросила, какая книга была у Гринички любимой. Стало вдруг очень любопытно. «Приключения Шерлока Холмса». Танюшка снова улыбнулась. «Представляешь, бабушка, дядя Гриша читает Конан Дойля». Она вдруг осеклась, добавила шепотом. «Читал». «Татьяна, я поговорю с Зосей. Хочешь, прямо сейчас поговорю, успокою». Ольга прижалась спиной к двери, наблюдая за внучкой. «Хочу». Та кивнула. «Бабушка, я и сама собиралась поговорить. Ходила к ней, но ее там нет». «Давно ходила?» На сердце сделалось совсем уж тревожно. 2 часа назад, еще по свету, думала, может, она мне скажет, что вспомнила. Думала, что я ей тоже смогу чем-нибудь помочь. «Пойдем». Ольга решительно толкнула дверь. «Пойдем. Думаю, Зося уже вернулась». Вот только Зося не вернулась. Дом был заперт на замок, но Ольга и Танюшка знали, где искать ключ. В Видове не было привычки прятаться от своих. Раньше, пока не пришли чужаки. «Мы войдем?» – спросила Танюшка шепотом. «Войдем. Нужно убедиться». Ольга вставила ключ в замок, повернула. В чем именно нужно убедиться, она и сама не знала, но чувствовала какую-то острую потребность сделать хоть что-нибудь. В доме Зоси было чисто, каждая вещь на своем месте. Зося любила порядок и очень гордилась своим умением навести его в любом месте, даже таком сложном, как школа. Что уж говорить про дом. Они осмотрели сначала одну комнату, потом другую. Никого, ничего. На обеденном столе обгрызенный карандаш. Наверное, Зося очень волновалась, когда писала свою записку. А самой записки нет. Ольга даже под стол заглянула, чтобы убедиться, что она не упала на пол. Если Зося ее и написала, то забрала с собой. Понять бы еще, куда забрала и где ее теперь искать. «Где ее теперь искать?» — словно прочла ее мысли Танюшка. «Может, в город ушла? Внучке не нужно знать ни о ее страхах, ни о ее подозрениях». «Зачем в город?» «За Митькой». Она думала, что Митька в райцентре у друга. «Не думала она так». Танюшка упрямо покачала головой. «Бабушка, ты что-то путаешь. Она думала, что Митька ушел к партизанам». Ольга вздохнула, положила ладони внучке на плечи, заглянула в глаза. «Татьяна, я знаю точно, и ты должна мне поверить». Начала говорить и тут же замолчала. Танюшка сопротивлялась. Нет, не так, как мальчик Сева, который строил каменные стены, и не так, как нынешние хозяева гремучего ручья, у которых вместо души были черные дыры. Она просто больше не поддавалась гипнозу, и прозрачной петельки Ольга больше не могла нащупать. Пропала петелька. «Бабушка, что ты делаешь?» — спросила Танюшка и моргнула. «Почему ты так на меня смотришь?» «Защищается, но не понимает, что происходит. И то хлеб. Если поймет, будет совсем уж плохо». «Ничего». Ольга заставила себя улыбнуться. «Я просто думаю, что завтра Зося найдется. Пойдем домой, Татьяна». Она как в воду глядела. На следующий день Зося нашлась.